Глава 4. Сердце зверя. «Внимание всем! Четвертый взвод! Собрались!» Крик командира взвода разнесся перед казармами. День, наполненный чувством удовлетворения, подходил к концу. Солнце уже начало клониться к западу. Наступал поздний вечер. «Ну, короче говоря, это не то, чему можно научиться просто так, да? Хоть 100 лет тренируйся, толк-то не будет. А ты смог достичь такого уровня за одну-то тренировочку. Хе, значит, талантик у тебя все-таки есть». Рэм, вопреки своей обычной манере, говорил серьезно, пока они шли на построение. «Хм, да ну», — только и ответил Энкрид. Ему было сложно рассказать о том, что с ним произошло. Да и если бы Рэм ему поверил, это только создало бы проблем. «А что, если слухи пойдут?» «Если бы это было настоящее божественное благословение, это другое дело. Но малейшая ошибка его ждет встреча с Инквизитором». «А чем может закончиться встреча с Инквизитором?» «Ответ – ничем хорошим. В лучшем случае – сожжение на костре, в худшем – пытки». «Никто бы не захотел, чтобы ему вбивали гвозди под ногти и вырывали ногти на руках и ногах. Вот и Энкрид тоже не хотел. Во времена, когда он был наемником, он видел много людей, несправедливо обвиненных в ереси. Некоторым из них он даже помог. Наверняка кто-то бы пошутил, что он выбирал себе самоубийственные задания. И это действительно было очень опасно. Но он все равно помогал, потому что это было правильно. Если бы он этого не делал, тогда не было бы смысла жить жизнью наемника». «Ах! Черт, ты довольный какой-то. Выглядишь подозрительно. Золото нашел, что ли? Или дезертировать собрался? Или один все золото пропить хочешь, м?» «Золото. Он нашел кое-что получше». «Рэм, заткнись и пошли». «Поступил приказ собраться. Значит, пора двигаться». Энкрид вытер пот со лба рукавом. Ведь если он сейчас наденет шлем, вонь будет просто ужасной. Но не мог же он прямо сейчас пойти к реке и просто помыться. Рэм, стоявший рядом, даже не вспотел. Интересно, какие тренировки нужно делать, чтобы достичь такого? Энкрид направился к месту сбора 4-го взвода. Получится ли? Научиться за один день невозможно. Но кое-какой опыт он все же приобрел. Благодаря тому, что его несколько раз зарезали. «Мы!» — рявкнул командир. «Победим!» — ответили солдаты. Командир был обычным, ничем не примечательным человеком, просто исполнительный солдат, четко следующий приказам. Врата битвы снова готовы были открыться. Солнце садилось на западе, сгущались сумерки, и сердце Энкрида затрепетало. «Почему?» Он задал себе вопрос, и ответ пришел быстро. Страх. Его трижды убили. К этой боли, к этому ужасу невозможно привыкнуть, сколько бы раз это ни повторялось. Энкрид потрогал свою шею. Хотя на ней не было ран, он чувствовал жжение, словно он проглотил клинок. «А? Что такое? Шею заклинило?» прошептал Рэм, стоявший рядом. «Эй, полегче, мы на поле боя», — сказал Энкрид и двинулся вперед вместе с другими солдатами. Рэм шел рядом с ним, держась в ногу. «Страх сковывает тело, да? Помнишь, я ж тебя учил, как с этим бороться». Он был прав, и это бесило. Сердце зверя. Рэм говорил, что мало кому удается освоить эту технику. И Энкрид все же подавил дрожь в сердце. Он шел и дышал в такт шагам. «Да, вот так. Смотри, не сдохни сегодня, капитан-мечтатель, блин!» Ухмыльнулся Рэм. Услышав его слова, Энкрид решил, что если снова умрет сегодня, то завтра не станет рассказывать о своей мечте стать рыцарем. И снова поле боя. Начало рукопашной. Тот же день. Для Энкрида это было уже 4-е сегодня. Он попытался было уберечь щит, но потом передумал. Для чего мне нужен щит? Смешно стараться сберечь его, когда его задача — блокировать вражеские мечи, копья да топоры. Лучше уж. Он задумался. Внезапно что-то промелькнуло перед его глазами. Не успев даже вскрикнуть, он отшатнулся назад и выставил щит. Тело напряглось само собой. И в щит ударило копье. Он едва успел заблокировать удар. В левом плече заныло, и это был очень сильный удар. Враг отдернул копье и снова сделал выпад. Обычно, в такие моменты, его тело деревенело, и он снова принимал удар, рискуя жизнью. Но сейчас его разум был спокоен. Благодаря этому он видел копье. Оно двигалось вдвое медленнее, чем тот выпад, который убил его. Поэтому уклониться было несложно. Он смотрел на острие копья, не отрывая взгляда, и просто наклонил голову. Послышался свист. Копье пролетело мимо, задев шлем. Это было похоже на какой-то невероятный трюк. Он никогда раньше такого не делал. Сердце зверя нелегко вывести из равновесия. Уклонение с минимальными движениями. Это давало ему преимущество. Спокойствие разума давало новый взгляд на вещи. И Энкрид заметил щель между шлемом и нагрудником врага. Щель, в которой был виден его подбородок. Она была совсем не широкой, но и не узкой. Достаточно большой, чтобы туда вошел клинок. И он поднял свой меч и вонзил его в эту щель. Не нужно было никаких особых приемов, просто вонзить в щель. Клинок вошел снизу вверх, пронзив подбородок и горло. Враг изрыгнул кровь и куски отрезанного языка. Для такого удара не нужна большая сила. И Энкрид вспомнил слова своего учителя фехтования. «О-хо-хо! Если можешь уклониться от атаки противника с минимальным-то движением, дальше все будет проще, да?» Школа была дорогой, а техник раз-два и обчелся. И Энкрид долгое время считал их просто бесполезными. Но, кажись, деньги были потрачены не зря. Один из тех бредовых советов сейчас спас ему жизнь. Минимальные движения для уклонения и атаки. Это сработало и было эффективно. Он пнул ногой врага в живот и вытащил меч. Из дыры под подбородком хлынула кровь, и враг рухнул на землю. «Ах ты, гад, сука!» Сзади на него бросился еще один враг. Энкрид не стал задерживать дыхание или делать резких движений. Просто 6 шагов. Он отмерил расстояние до врага и провел мечом по ремню, крепящему щит к руке. Вжик-вжик, 2 взмаха, и ремень был перерезан. Он обматывал ремень вокруг предплечья, чтобы не потерять щит в бою. Это был один из способов выжить в рукопашной. Так было куда меньше шансов потерять щит. Но сейчас он был ему и не нужен. Враг приближался, а Энкрид бросил щит. Копейщик, удивленный внезапно прилетевшим щитом, инстинктивно отшатнулся. И, естественно, копье в его руках тоже дернулось назад. Движения стали медленней. Щит хоть и ненадолго, но заслонил противнику обзор. Пока тот был дезориентирован, Энкрид сделал 2 быстрых шага влево. Шлем защищает голову, но ограничивает боковой обзор. Энкрид и сам несколько раз терял врагов из виду. И он часто использовал это, чтобы обмануть противника, пригнуться и перебросить его через спину. Он делал это и в день своей первой смерти, но на этот раз он просто сделал это чище. Он выбрал правую сторону врага, прежде чем атаковать. Энкрид посмотрел на его руки. Левая рука держала копье ближе к наконечнику, правая — дальше. Так, значит, он правша. Он видел то, чего раньше не замечал. Холодный разум давал преимущество. Он иногда использовал эти приемы в небольших стычках или дуэлях, но не в рукопашной. Это была проницательность, которую он приобрел, выживая как наемник. Правше трудно размахнуться копьем в правую сторону, а враг, отбивший щит, испуганно завертел головой. Конечно, он был ошеломлен, противник внезапно исчез. И вскоре его взгляд нашел Энкрида. Пока он озирался, Энкрид нанес мечом удар по шее, сверху вниз, наискосок. И что-то хрустнуло. Доспех врага защищал заднюю часть шеи. Толстая ткань и тонкая кожа, покрывавшая ее, не дали мечу полностью отрубить голову. Лезвие вошло в шею наполовину. Энкрид увидел его глаза. Глаза, полные ужаса. Широко раскрытые глаза. Из наполовину перерезанной шеи хлынула кровь. И даже с перерезанным горлом копейщик рефлекторда взмахнул копьем. Древко ударило Энкрида по правому плечу. Энкрид не почувствовал удара. Враг был уже наполовину мертв, и к тому же угол удара не позволял ему вложить в него силу. Энкрид вытащил меч. Лезвие застряло в кости. Пришлось приложить усилия. На клинке остались кровь и обрывки плоти. Оценив обстановку на поле боя, Энкрид поднял с земли щит с отбитым углом. Вместо топора теперь у него было на это время. «Так это ж получается что?» «Даже как-то слишком легко. На поле боя сложно проявить и половину своих навыков. Это естественно. Как можно двигаться, как обычно, когда вокруг тебя убивают и умирают?» Некоторые, конечно, впадают в безумие, но большинство просто впадает в ступор. До своих трех смертей Энкрид тоже был таким. Но теперь все изменилось. «Я справлюсь!» Он решил, что, пожалуй, сможет справиться с тем выпадом. То, что сделал Энкрид, не изменило ход битвы. Просто один солдат стал сражаться немножечко лучше. Общий расклад сил остался прежним. Но для самого Энкрида это было большим изменением. После того, как он расправился с двумя противниками... Ух! Белл снова упал. На этот раз Энкрид успел вовремя среагировать и подхватить товарища. «Ты как? Ай, черт, тут какой-то камень!» — пробормотал Белл. Они находились посреди ровного поля. Конечно, здесь нередко попадались камни, но Белл споткнулся о собственную ногу, так что он просто растяпа. «Эй, соберись давай!» Энкрид помог ему встать, не выпуская его руку. «А, спасибо, что спас!» Энкрид крепко держал его руку. «Ай, руку-то отпусти!» — пробормотал он. Разрубленный шлем, окровавленная голова... Энкрид встретился с ним взглядом. И что-то блеснуло. Это была стрела, и она вновь пронзит голову Белла. Он уже знал это. Но заметить стрелу в гуще боя практически невозможно. Он попытался оттащить Белла. Тот, пошатнувшись, почти потерял равновесие. Но каким-то чудом все же удержался на ногах. Бах! Голова Белла снова разлетелась на куски. Стрела попала ему прямо в голову. На доспех Энкрида брызнула кровь. Как только он увидел, что голова Белла разлетелась на куски, он тут же пригнулся. Что-то просвистело над его головой, и это была, наверное, стрела. Она вонзилась в тело убитого союзника, лежавшего позади. «Ха! Что, помолился богине удачи, да?» Сразу после этого он услышал голос Рэма. Он не смог спасти Белла, но спас свою голову. Хотя, скорее всего, Рэм все равно бы его спас. Это был уже четвертый раз, когда повторялась та же ситуация. «Да, что-то вроде того», — ответил Энкрид. Рэм лишь усмехнулся. Сквозь прорези шлема были видны его зубы. Несмотря на миловидную внешность, он был груб и рисковат в словах и поступках. «Ай, ладно. Говорят, этот лучник какой-то там соколиный сосок. Или как там его? Пойду-ка поищу. А ты пока это, еще десяток раз богине помолись, окейушки?» «Помолюсь я лучше за тебя, чтоб ты не сдох по дороге». «О, спасибки! И вот это не забудь!» Рэм постучал рукоятью топора по левой стороне груди Энкрида и вернулся в гущу сражения. Он отправился искать соколиного глаза или соколиного когтя или кого там. А я просто кивнул, надеясь, что сегодня вечером смогу спросить Рэма, убил ли он этого лучника. На место, где стоял Рэм, нахлынули враги и союзники. Противники напирали, и Энкрид понял, что обстановка становится критической. У него уже был тройной опыт. Союзники отступали, но ему оставалось лишь одно — выжить. Энкрид ощущал странное возбуждение. Скоро он снова встретит того умелого воина. И это предчувствие вскоре оправдалось. Тот самый выпад снова был направлен на него. Вместо того, чтобы уклоняться, Энкрид решил парировать удар. В воздухе брызнули искры, их взгляды встретились. «А? Ты заблокировал мой удар?» Так, казалось, спрашивали его глаза. «Ха, неплохо!» — произнес он и снова атаковал. Раз, два, три удара. Первый удар Энкрид парировал щитом. От второго уклонился перекатом. Третий встретил ответным выпадом. Клинок Энкрида, двигавшийся по короткой траектории, рассек воздух. И в тот момент, когда противник отвел руку назад, что-то с силой ударило Энкрида в спину. Он сдержал вырвавшийся стон. И снова выпад. Он специально перенес вес тела вперед, чтобы упасть и перекатиться. Задумка была хороша, но неудачно выбрано время. Вжик! Клинок пробил ключицу и вонзился в шею. Жгучая боль, будто в рану влили раскаленное железо. «А-а-а!» Боль была настолько сильной, что он не мог даже закричать. Он попытался схватить клинок, но враг резко выдернул его. Похоже, он прилежно точил свой меч. Лезвие было невероятно острым. Когда меч вышел из раны, боль стала еще нестерпимее. У Энкрида потемнело в глазах. Стиснув зубы, он обернулся. Он увидел неуклюжего громилу с дубиной в руках, и это он ударил его в спину. «Проявлю-ка милосердие», — сказал тот, кто убил его уже трижды, и вонзил меч Энкриду в грудь. Это был конец. Глаза закрылись, тьма нахлынула на него. И снова раздался звук ложки, ударяющая котелок. «Пятый раз», — пробормотал Энкрид. «Проклятье! Я думал, что справлюсь». «А? Чё? Что пятый раз?» — спросил Рэм, сидевший рядом. «В сапоге у тебя жук в пятый раз», — ответил Энкрид, поднимаясь на ноги. Он снова умер, но кое-чему все же научился. Вернее, он усвоил урок, на который потратил кучу золотых в фехтовальных школах. Ничего не дается с первого раза. И что же делать? Если не получается с первого раза, нужно пробовать 10, 100, 1000, пока не получится. В обычной жизни после первой смерти все заканчивается. Но, к счастью для Энкрида, у него было бесконечное количество попыток.